тот, что с этим делать. То есть это очень легко будет видно. Я вот, в принципе, список причин, я не очень понимаю, зачем он нужен. Начиная от генетических каких-то предрасположенностей, семьи, культуры, прошлого опыта, вот. Для полноценного опыта вам нужны все этапы. Если какого-то этапа нет, то, к сожалению, опыт не будет полноценным. Более того, без мотивации и ориентации не будет опыта. С этой точки зрения, это идеальная модель продаж, если вы понимаете. Вот это то, как надо строить продающие выступления, презентации, рекламу и так далее. Понимаете, как у нас их строят? Шнягу. Чё шнягу? Зачем? Вообще все равно. Если у нас случайно была мотивация, он уже думал про эту шнягу, то с некоторой вероятностью он ее купит. Близко к там, 0.5%. Не факт, что будет мотивация. И совершенно не факт, что она ему понравится после этого. То есть это отдельная история. Да. Значит, полностью игнорировать нормальные психологические механизмы. У нас холодный обзор, холодный реклам. Поэтому начинать-то надо с чего? Человек, который выстрелит мотивацией. Создание мотивации. Но при этом обратите внимание, это не мотивация к конкретному продукту. Этап ориентации еще не наступил. Это вот. Йогурт, а выходить йогурт хочет. Выходить йогурт, это уже ориентация. Мотивация к действию просто. Нет. Вы должны создать мотивацию непонятно чего. У человека должно возникнуть беспокойство. Должно быть страсть или боль сначала. Голодны это уже на голод. Что-то не так. Что-то хочется. Понимаешь, должно быть. Блин, что-то не так. То есть это плохо, что-то не так. Да. Нет, ориентация. Следующее. На таком же, на том же месте, на том же плакате через 2 недели. На том же синем. Да, на том же плакате. Там телефон. Там что-то не так, потом телефон, типа, узнай, что не так. Звонит. Ориентация. Тут просто это нагнетание тревоги и все. Тревога беспредметная. Создание беспредметной мотивационной тревоги. Или желание. Конечно. Бывает такое, с утра встаешь, что-то не так. Не только с утра. И... вечером бывает что-то. Я не могу за собой говорить. Я имею в виду, смотри, если серьезно, то вот нижняя осознанная линия – это мотивация, что что-то тревожит, а верхняя – это вообще ничего не тревожит. Ничего не происходит. Вот здесь? Да. Нет. Это осознанность. Это не значит, что всей этой энергии нет. Это он осознанно говорит, знаешь, нормально. Все нормально. Его покупать. Он будет как подумать. Вопрос о самоориентации. То есть по определению уровня собственной сенситивности к телу. Насколько вы чувствительны к тому, что что-то происходит, это напряжение в теле все равно будет. Помимо, если этому человеку расскажешь про это, он все равно будет, осознает он его или нет. Просто самый красивый способ, если ты ему об этом расскажешь, он этого не осознает. Понял. То есть ты выходишь, делаешь выступление на тему того, что вот это не так, вот это, а вот было бы здорово, если было бы вот это, или какие-то. Буквально там неделю назад я делал выступление. Рассказывал про поток. Про привлечение клиентов, сказать, что холодные звонки – это плохо, тяжело и неприятно. Я не скажу, что плохо, что-то неприятно. Ну, кто любит делать холодные звонки? Там 2 человека. Запишите их, они нам нужны. Не, наверное, нам нужны мазохисты, вот давайте мы их возьмем, ладно. А все остальные, вот я вас понимаю, мы тоже очень вот это все. Как было бы здорово, если бы можно было, вот клиенты приходили бы сами, вот как бы себя чувствовали. И они начинают осознавать. Интересно, вот такая методика, которая была, интересно или нет? И пока они говорят, да рассказывай уже, блин, давай рассказывай. Вот этого нет, рано сделать ориентацию. Мотивация является автоматической. То есть надо мотивировать, пока не получится ориентация. Пока не получишь, вот же, пока они не начнут требовать ориентацию, надо мотивировать. То есть ты сначала рассказываешь, пока они не начнут спрашивать как. Там видение. Видение, описание чувств своих, чувств тролли, это черт наступит. Помнишь, как и Samsung Duos рекламировали, просто Duos и Score. Duoscore непонятно что, это ориентация, черт и что. Это тоже должно быть неосознанное понимание, что это не так. Постоянно в развале, ты не можешь поговорить, потому что там должно быть куча роликов про то, как плохо им быть с одной трубкой. Должно было быть сначала, да? Да. Тогда, да. Просто ролик, который ничего не продает, и конечно, плохо. Мотивационная часть должна быть не направленной. Потому что направленная мотивационная часть уже считается аккредитацией. Рано делать аккредитацию. А вы знаете, мотивационные ролики тоже на аккредитации? Уже к аккредитации. У них наконец аккредитация. У них сначала мотивация, это китай. Не, просто смотри. Да. Они же не дают даже конкретно опыта. Они тебе говорят, вот это спорт, это вот это. Идет 2 минуты про мотивацию чистую. В конце. Дим, ты же говорил, что у тебя это неосознанная мотивация, должна быть что-то хочу. А потом ориентация. Она должна быть неосознанная, она должна быть. Они неосознанная в значении я не осознаю уровень тревоги. И не в значении не осознаю, чего хочу. Я в любом случае не осознаю, чего хочу здесь. В любом случае. Просто здесь человек может осознавать, что ему тревожно, а может не осознавать, что ему тревожно, весь его выбор. Понимаешь? Да, я понял. Ты можешь сидеть, слушать волнительную музыку и знать, что тебе тревожно, или не знать, что тебе тревожно. Вот так сидишь, цепишь диван. К рекламе применимо, я имею в виду, как это. Рекламе плохо сейчас применимо. Фильм, например. Вот там я так сделал, когда менял свой бренд на яйцо. Она просто сделала яйцо, пофиг что. Яйцо. Яйцо это круто. Реально круто, ну, хороший символ, все знают. От природы, ну реально круто. А они же сделали так, что долго-долго не было понятно. Написано, что это, и яйцо красное, белое на красном фоне. Вот это будет мотивация? Что это? Нет. Возникает беспокойство. Это будет ориентация уже, это они с ориентацией. Они дали это услышать. В процессе ориентации имеет ли смысл обращать внимание на две вот эти части? То есть сначала сегмент, а потом какой именно продукт от этого сегмента? Ориентация, в принципе, делится на две сегменты. Имеет ли на это обращать внимание? В принципе, я согласен с тобой. То есть, в принципе, ее можно разбить на некоторое количество частей и последовательно их пройти. То есть, первое, что вам надо обратить внимание, вот как я говорю, да, обратить внимание не на людей, а на то, как написать инструкции. Для этого надо обратить внимание на это еще на что. То есть, вы последовательно каждый раз сужаете до конкретного продукта. Ну да, потому что там хочу сначала сориентироваться на то, что хочу в принципе машину, а потом например, да. Какую конкретно машину. И вот, кстати, у нас совершенно случайно. Да. Ну то есть вот этот пошаговый нужно все-таки проходить. Можно. Да, это сужение. То есть, в принципе, вот понятно, что плохо холодные гонки. Понятно, что плохо. Они всегда понятно. А что делать? Дело-то чего? Вы же поймите, вы можете просто только на себя смотреть, можете на другие смотреть. Поэтому на кого смотреть-то надо? Давайте с собой, мы не можем управлять другими, давайте управлять с собой. А управляя с собой, давайте делать вот эту пошаговую технику. А, понятно. И все, и вот весь вагон выбора сместился в одну конкретную технику, которую надо. Да, после этого это время выйдут. И после этого, обратите внимание, что тут обратного входа нет, как же входа шипуна, нет обратного входа. Если они сюда уже пришли, то у них нет выбора, они здесь останутся искренне замотивированы. И они даже не вспомнят, что вначале было еще больше выборов. То есть, когда человек уже выбрал свою машину, то он выбирает только там кредит или не кредит, и какого цвета ее покрасить. Он не выбирает. Он уже не замечает другие варианты. Вот идет, наверное, пьет кофе и туда. Ну, тоже вариант. В общем, короче, вот, интеграция непосредственно опыта, прохождение реального сенсорного опыта. Реальный сенсорный опыт и интеграция опыта. Как это на самом деле получилось? Вот, если взять, например, с йогуртом, да. Если первый плакат что-то не так, да. То вот для ориентации какой уже идет второй плакат через две недели? Там, не знаю, все проблемы от желудка. Йогурт просто. Йогурт помогает желудку. Йогурт какой? держите, попробуйте. Попробуйте, конкретнее попробуйте. Как сало легче? Что-то не так, возможно, это йога. Возможно, не тот йогурт. Ну, понятно? Понятно. Вот это цикл опыта. Он применим в огромном количестве сфер. Это еще одна модель для вас. Развлекайтесь, делайте из него ряд, делайте, как хотите. Вот. Она применима в терапии, в рекламе, в выступлениях. Очень хорошо. Но для наших целей надо понимать, что если вы хотите интегрировать человеку новый проект, который вы создали, или новую модель, которую вы создали, то вы обязательно должны провести его через все четыре стадии. Если вы не проведете его через четыре стадии этого упражнения или этой модели, то она не будет работать. Обратите внимание, сама модель это противоположность абсолютно верно. Если вы не начнете с того, что у человека есть его личная внутренняя мотивация, его внутренняя мотивация. Если вы не. Если он сам не обратит внимания на эту вашу модель как на лучший выбор, не вы его предложите, он сам должен, у него должна быть мотивация, он должен захотеть внедрить именно эту модель искренне на основе этой мотивации. Вот эта энергия должна появиться, к ней на хвост этой энергии вы сажаете модель, эту модель пошагово прокладываете, проходите с ним через этот реальный опыт, а потом вам говорите, вот видишь, как круто теперь получилось, молодец, твоя строка. И делайте праздник. И вот тогда модель будет интегрироваться. Конечно, не. А если вот люди пришли, заплатили деньги, вот, и вот во всем этом, когда их, допустим, 10 моделей, на каждую из них нужно тоже все 4 проводить или первые 3? Какие из них ты хочешь, чтобы они использовали? А если сразу я даю опыт им? То он не будет работать среди меня, дружище. То они не будут делать товарищи. Потому что им, знаешь что, незачем. А это просто плохо. Думаю, да. Им тупо незачем. Как правильно это называется? Ловить. Надо либо создавать, либо принимать, либо описывать. Ловить ее, то есть вы не можете ее, по сути. Есть некоторые приемы ее вызывания в других людях. Провокации, троллинг, там, и так. Но на самом деле это бесполезно, по сути, но. То есть это можно делать. Не носить свободу, это очень-очень много усилий. Да. Ваша задача, моя рекомендация, вешать новые стратегии на хвост старых. То есть, понимаете, у старой стратегии есть уже хвост. Если, понимаете, вы никогда не будете интегрировать старую стратегию, новую стратегию на пустое место. Такое теоретически возможно, но крайне малый вариант. У него он что-то делает вместо этого, согласитесь. То есть вместо того, чтобы приходить вовремя, он сейчас приходит усредненно на 13 минут позже. А вот. У него что-то, ну какая другая стратегия. А у этой другой стратегии есть что? Мотивация. И используйте этот хвост, там уже есть эта энергия. То есть нужно просто дать ему выбор, другой выбор. Надо найти этот хвост и сделать его без выбора. И рассказать ему про эту его же собственную мотивацию. А потом спросить, так ты что хочешь, вот это? Или все-таки как-то придумал? Что делать? Блин. Ну давай попробуем. Вот ты уверен, что давай сам как есть, что-то не знаю. Ну, покажешь, что он не сидит, что ты скажешь. Например. Потом скажешь, ну, вот, это называется вешать на хвост. Это же организм, который действует. То есть, когда вы берете стратегию, вешаете на хвост существующую мотивацию. То есть это чувство тревоги можно создать на основе того. Это не именно тревога. Тревога это одно из чувств. Можно чувство возбуждения, радости, желания, драйва, чего угодно. Восторга. Любая мотивация, любой эмоциональный драйв. На основе той стратегии, того опыта, который... Она уже есть. На основе того, что у него есть. Да. И вот к тому, что уже есть, присобачивайте новую стратегию. Пожалуйста, еще один пример. Ну что, пришел? Ты пришел заплатить мне денег? Я вот так говорю. Пришел, заплатил мне денег, я опаздываю, твое время. Нет, если мой сотрудник, да, я. А? Если ты можешь, то сотрудник. Да, сотрудник, все просто, создаете ему эту мотивацию. Вы же опаздываете в другом городе. Конечно, создается мгновенно, создается мотивация какой-то. Силовая мотивация. Да, ты же сказал про совершенно чудесный случай, когда они опаздывают, говоришь, ну хорошо. Я вот, вы опоздали на работу, нормально, я вам опоздаю с этой зарплаты, да? Да. Говорите, говорите. Нет, ну подождите, а что подождите? Опоздали, опоздали. Давайте решайте, насколько дней опоздали. Одна минута, один день. Одна минута, один день. Нет, просто опоздали. Что? Нет, сам факт опоздали. Может, сам факт, а может, хороший ряд, но минут 9 и минуту. Когда смысл еще полмесяца, две недели. Ну, как? Ну, как у него просто не получается, вот нельзя, когда все приходят вовремя. Это уже его косяк, он со своей стороны не выполняет, но вовремя не приходит. Короче говоря, обратите внимание, вот это что значит эта фраза. Если нет действия, нет мотивации, точно. Если действие есть, есть мотивация. Говорит, я не сделал, я не хотел. Ага. Не хотел, не сделал бы. Если есть действие, есть мотивация. Всегда. Иногда многие про это знают. То есть вот кто-то что-то сделал, да, приходит, говорит, ну, я хотел просто так получилось, но проще тут поверить. Надо. Можно продумать технику, там человек. Допустим, выполнение моего распоряжения, там не опоздание на работу считал там критерием своей успешности. Да, абсолютно. Тогда ты сначала создаешь очень сильную мотивацию по поводу важного успеха. И кто хочет быть успешным? Вы не хотите быть успешным, идите с нами, с моей работы. То есть вот сначала набрать только людей, которые хотят быть успешными. Мне нужны динеры. Да. Убедить. Сначала находишь только тех, кто хочет быть успешным. А потом создаешь ситуацию. И тогда, если они хотят быть успешными, ты говоришь, есть критерии, но есть критерии успешности. Вы поймите, все начинается с первого шага, с времени, с мелочей, вот буквально. Это то, что на самом деле важно. Слушайте, вы можете быть успешными, если вы приходите в бой. Просто никогда не приходит. Это уже ориентация. Это уже ориентация, просто. Надо, что тебе конкретно надо. И ты привык, что каждый сотрудник, подходя, должен пройти процедуру идентификации. Все, опасно, это очень топ. Но без этого он не может найти на работу. Буквально, ну не сильно. Нет, не сильно. Чем дольше опоздание, тем сильнее успех. Ну можно так? А сейчас не так работает. Не. Там даже там, я еще раз, там может быть чисто символически. Да. Там может быть там, вот. Там может быть просто брызгание водой. Лицо. Нет, на руку. Типа, ты плюешь на нашу компанию. Чем больше, больше воды. Абсолютно безопасно. Просто, блин, как стрёмно, да. И чем такой больше, с ним никто не здоровается. Отлично же. Есть проблема, как мы войти потом снова через полтора часа. Нет, это тоже правда. Ну там система самоочистки. Придумайте. Это того стоит, слушайте. Отстанусь. Придумайте. Другой вход. То есть, смотри, правильно понимаю? Нет, давай. Есть две двери. Первая с нормального закрывается, просто тупо закрывается в 9-й. А все остальные должны проходить через слюням, когда стрелять. Все нормально. Культура такая. Еще бейджик цеплять. Я сегодня опоздал. Зачем? Мы не хотим вас унижать. Это ваш личный опыт. Никто не будет знать, через какую дверь вы вошли. Но вы знаете. Никто не будет знать. То есть правильно я понимаю, например, моя супруга работает по найму, да? Да. А фактически ее мотив, почему она не увольняется, да, это ежедневно. Нет, что ты его знаешь, ты его не знаешь никогда. Но если ты ответ не знаю. Не знаю. Это принципиально важно. Ты никогда не знаешь мотив, пока не спросишь. Пока ты его реально не понимаешь. Ты мне можешь не сказать, а почему она каждый день будет на работу, где ей не нравится. Но ты знаешь, что этот мотив есть. Там есть очень сильный движок, который заставляет ее. И если ты предложишь ей другой вариант, который удовлетворяет этому мотиву, она выберет другой вариант. А как найти этот мотив, если его, ты же сам говоришь, что они не осознаны? Модель, выясняй, узнавай, оно частично неосознанно. Это всегда можно найти. То есть выясняй, спрашивай. Это удовлетворяет. Да, мотив равно намерение. Нет. Намерение — это вот план, вот все, вот этот план действий на будущее относительно собственного мотива является намерением. Намерение — это физический план действий на будущее, ничего больше. Оно не работает. То есть эмоция плюс вот это будет намерение. Планируемое на будущее. Мотив — это эмоция, это просто физическая мотивация, физическое наличие движения в теле. Это физическое параметр, это не метафора. Мотив — это не метафора. Это вот реальный драйв, это реально что-то есть наоборот к или от, все равно. То есть это какое-то сильное движение. Если вы хотите внедрить кому-то новую стратегию, то вы должны учесть, что там было до этого. Правильно? И в сложном варианте вообще проигнорировать этот мотив, зачеркнуть и создать все с нуля. Более простой вариант — этот мотив использовать, который уже был сейчас в людей. Поэтому, когда мы делаем там презентацию по тому, как создать бизнес с нуля, что мы туда пишем? Что вы будете свободны, у вас будет яхта, вам будет легко и так далее. Нет. Как сохранять работу, выбрать идею, как найти финансирование своей идеи, как там, что выбрать, ой, либо, как мотивировать других. Почему это делать? Потому что это и так есть в их голове, и на это они придут. Если мы им сразу скажем, что все это ерунда, деньги, если нужны деньги за стартап, то это не бизнес, и, то это не подожди. Сейчас зритель спрашивает, какие модели ты перешли такую модель? Я сначала спрашиваю. Я сначала делаю там 3-4 семинара, серии «Как создать свой бизнес» гарантии. Вот, приходите. Я подробности на семинаре. Они приходят, если вы просто что пришли. Что вы хотите узнать? Я говорю, мы хотим узнать это. Я говорю, окей, что бы было это? Надо этого не делать. Окей, что это надо этого не делать. Хорошо. Потом ты берешь и используешь это. Поэтому не против, а для них. Понимаешь, это важно. Для них. Поэтому иногда используется термин «дейминг». Именно вот это имеется в виду, что они не сами ориентируются. Они не сами приходят и говорят: слушай, я уважаю твое решение, я знаю, что я отвечаю за компанию, что от меня зависит, какие методы я выберу, какие результаты получу, и я получу эти деньги, чтобы узнать еще одно мнение уважаемого человека. Нет. Они обычно приходят и говорят: нет, ну тебе бабло, а ты за это отвечаешь. Я говорю: да, я за это отвечаю. А раз я за это отвечаю, я сделаю вот это. Без подстройки ничего остального не получится. Поэтому начало должно быть таким, какого они будут. То есть для этого нужно сделать что-то другое. Понятно, что вы понимаете, что это контринтуитивный способ. Понимаете, что на самом деле, что если все делают это, надо делать по-другому. Правильно? Правильно. Правильно что? Ложная причинно-следственная связка. Но я-то знаю, это вот это. Они-то нет. Я провожу через интеграцию новой модели. Да. А что оправдывает это действие? То, что когда они будут, мое позитивное намерение, моя гарантия. Что я знаю, что если они действительно будут делать по-новому, они действительно получат результат. И они это делают по-новому, приходят и говорят, что? Вау! Вау! Открылся истина. Что если делать по-другому, получаешь такой результат. Круто. Если отвечать, ну, если предлагать клиенту то, что ему нужно, он покупает. Для этого надо сначала узнать, что ему нужно, потом это предложить. О, великий шаман. Понимаете, парадокс это. Но предыдущий мотив, предыдущая ориентация не давали ему делать это, не давали ему внедрить эту модель. Поэтому моя заслуга не только в том, чтобы дать ему новый рецепт. Кто угодно может дать новый рецепт. языка написано, как бросить курить и что. Надо заставить их читать книжку Карла, понимаете, в чем проблема? Да, книжка Карла работает, но надо, чтобы они ее прочитали. Это не получится. Поэтому я их поднимаю и говорю, начинаю унижать. Или кто? Хватит врать. Прочитайте книжку. Ну, прочитайте уже, ну что ты добичь. Не, ну реально, вот есть он, вы легкие шкробить, вот помрете, вот дети сиротой останутся сейчас по 3 года. Ну это нормально. Но. 700 тысяч человек умирают в Евросоюзе только от болезни. Это где запрещено в Минбарах и так далее. В России почти 1,5 миллиона ежегодно. Так легко, крови кажется. Ну нормально, чё, пошел. Оральный секс на эти монстры. А все надо прочитать 200 страниц. И что там написано? И сделать, как там написано. Нет, просто прочитать. Если тупо прочитал, просто посмотрел, то не получится не сделать, как там написано. Книжка так написана, что если тупо прочитал первую последнюю страницу, она работает. Статусы, женщины, там, деньги, откуда хотите. Вот. Подтаскивайте энергию из других контекстов. Да, и как смертно. Вы подтаскиваете энергию из других контекстов, вы создаете достаточно блок мотивации, чтобы заставить их выполнить одно физическое действие. Набор простых физических действий, выполнить которые. Они что, да, блин, чего? Так это там мощные компании могут обратно страдать. Они это делают. Вы издать такую книжку. И те, кто никуда не начнут прочитать. Так, а ты? Фильм. Ну вот идет борьба. У них просто денег больше. И они знают, что они делают. Человек. На школе надо писать, понимаешь? Где? На школе. О школе? Место номера школы. Баллончик, а не место. Баллончик, хватит заниматься. Можно татуировки на теле делать? Да все можно. Это надо, чтобы ты понимал, что ты делаешь, каких измененных результатов хочешь добиться. Вы поймите, заточные компании, они очень сложные, шаткие позиции. Они одновременно, эти же люди, они же понимают, что они убийцы, да. Но при этом скрываются то, что они убийцы, но с ними легко бороться. И не осознают некоторые. Да все, слушай. Все, они ведь еще осознают. Они говорят, не хочешь, не кури. Они говорят, не хочешь, не кури. Ну хорошо, они хочешь, не вкладывай миллиарды долларов в рекламу. Да? Хочу. Так а мы же не заставляем, они говорят. Они говорят, мы не заставляем тебя, типа, ты сам хочешь. Конечно, конечно. Но это не делает тебя менее убийцей. То есть все равно убийца какая разница. О, да, они это не понимают. Да, я понимаю. Они хотят сразу от этого защититься. Поэтому это легко скрывать. И с этим легко работать. Только по, не, понимаете, лекции по вреде, алкоголизму не прокатит. Или вреде курения. Вы должны делать это по-другому. Вы должны сказать, что вот работа за 10 тысяч долларов, да, ну туда мы возьмем только тех, кто бросит курение. Все. Ну и по конкурсу. Вы обязаны это сделать, обязаны проходить тест на 21 день, вот потом к 30 дню выполняете задание одного из 150 тысяч. Вот. Собираешь десятки тысяч народу, заставляешь их пройти эту программу, и по половину так и останется бросишь. Снаксы, да? Бросишь. Половина, как минимум, конечно, но только конверсия. А стрессы пойдут сразу опять. Да, ну да, там какая-то вменяемая конверсия, если ты хорошо навесишь оставшуюся мотивацию, и так дальше, ничего, но у вас будет шанс через полгода, если вы все еще будете курить, то все-таки лучше пытаться второй раз. Блин, это примитивно. Модели, вот создавать пошаговые модели, это очень просто. Если вы понимаете вот этот цикл. Куришло. Это уже ориентация или ориентация? Ну, куришь, это уже привязка к мотиву. Это не явная привязка к мотиву. По сути, это ориентация. На хвост предыдущей стратегии ты сажаешь новое. Нет, это метод номер 5, по-моему, по Current Trial. Формирование несовместимого поведения. Если у вас руки в варежках, то вы не можете зарежить ничего. Все. Подводите, ну, боксерские перчатки. Приятный заряд. То есть куришь лов, на хвост. Ты все равно хочешь, но не можешь. Это создание альтернативного поведения. То есть вы создаете поведение, при котором предыдущее становится невозможным. Да. Для того, чтобы там попасться в ловушку на какое-то предательство, нужно вообще иметь тайны. Если вы принципиально не имеете тайны, то вообще вам бывает нечего. И так далее. То есть вы смотрите, как пошагово работает эта стратегия. Там не просто двойная связка. Двойная связка – это вот частный пример вот такого. А так как опытом может являться любая стратегия, вот большой стратегии водить машину, то стратегии поднять маркер с пола, вот примитивные, единичные, да, то они все работают вот так. Все всегда. Весь вопрос уровня сложности и весь вопрос, как это конструировать. Понятно? Пойдем пойти ручки. Пойти можно понять, можно создать, можно спросить, можно сделать много раз. Более того, если человек что-то делает сейчас, понимаете, если человек приходит к тебе, то ему надо спросить, что ты хочешь, то есть, что ты делаешь сейчас вместо того, вместо чего ты хочешь чего-то нового. Потому что в большинстве, смотрите еще раз, что интересно. Если человек пришел к вам с запросом, у него уже есть мотив на изменение. Но, еще одна парадоксальная вещь. Если человек пришел к вам с запросом, вы начинаете помогать ему с его запросом. Что происходит? Ничего не происходит. Почему? Нет. Смотрите еще раз. Есть два момента, два мотива. Первый мотив – это делать то, что он делает сейчас. Второй мотив – это изменить. Какой сильнее, когда он пришел к вам? Изменить. Делать. Потому что он продолжает все еще. Поэтому неочевидное решение, на какой хвост надо вешать, к чему надо присоединяться, к чему работать в провокативной терапии. Вы должны присоединяться к более сильному мотиву всегда. Почему? Почему более сильный? Ну, то есть, очевидно. Поэтому, когда человек приходит к вам и говорит, слушай, что-то я хочу завязать на господа, хочу, посчитай его, продолжай работать. Кто-то должен быть в основании социальной пирамиды. Yes. Все-таки хочу, но он хотел бы готовую работу. А вам тоже там как живет? Кормят, расходуют, стабильность есть, есть. Ты же ваша стабильность, да. Нет, ну я все-таки. Давай. Чё, как ты рассказываешь? Ну мы же оба с тобой знаем. Ну вот хотелось бы все. Есть одноклассник, который сделал 5? Есть. Ну чем ты ответил еще раз? Чем? Не хотели ты? Нет. Нет, ну я на самом деле. Понимаешь? Нет, ну, то есть, я не знаю. Ну ладно, давай так, вот просто, ну, совмещая работу с бизнесом, ты готов был попробовать? Ну, не знаю, совмещаю, готов. Ну, да, так сказать. У тебя не получится. Что ты не программируешь, ты говоришь, что не получится? Да. Не программируешь, что ты не получится? Он услышит это, не получится. Мне все равно не получится. Делать, но... А мне все равно, по какой причине он будет делать, он будет это делать. Потому что единственное, что имеет значение в реальном мире, это что реальное действие. То есть, с какой именно мотивацией он будет делать реальное действие? Иногда он будет меня ненавидеть в этот момент, иногда наоборот, все равно. Я знаю, что он пришел ко мне с запросом, заплатил деньги за результат. Он не заплатил деньги за то, что меня любили. Это в контракте нет, не я. Он предполагает, что он заплатил, и ему будет комфортно. Да. Мы ему говорим об этом честно, что да. Исчезают, например, после тренинга уходишь, на следующее утро просыпаешься, оп, и нет мотивации. До тренинга не было? Процесс? Нет, до тренинга не было. То есть она была на тренинге? На тренинге. А тренинг кончился? После тренинга. Нет, стоп, еще раз. Мотивация была на тренинге? Да, тренинг, тренинг кончился. Она осталась, а на следующий, там, ну, какой-то тренинг. Она осталась когда? После тренинга. Сколько? Дня три. меня три. Да. Отлично. Вот. Это значит, не завершился процесс? Что? Или мотивация полностью прошла, процесс опыт получил? Я не понимаю. Ты так говоришь, понимаешь, тут ключевое... Какое нарушение метамодели здесь ключевое? Какое правило? Много нарушений, да. Ну, конкретно. Мотивация всегда по порядку. Я делаю плохо, конечно, хотя бы не да, я мотивация. А? Кто ее создает? Посмотри, вот я когда работал. Нет, стоп. Когда ты пришел на тренинг, кто лично создал мотивацию? Я. Так. Вот, очень хочется показать тебе парочку жестов. Нет, не ты. Потому что если бы ты, то она была бы и до тренинга тоже. Ты пришел, и другой человек ее тебе создал. Да. Ты потерял связь с этим другим человеком. Логично. Она исчезла. Логично. Спасибо, Кэп. Вопрос в чем? Вопрос в том, что хорошо, а почему связь через, потерял через 2 часа, а через 3 дня только она еще держалась, там, дышала. Я объясню. Это зависит от того, как другой человек в том случае захотел это сделать. От тебя не зависит вообще никак. Ты объект. Я когда работал в автосалоне, компании Рольф. Там были очень мощные, яркие такие, красивые тренинги, которые давали очень мощный заряд на месяца на полтора, да. А потом опять терялась мотивация. И вот реально такая статистика. Вопрос, кто лично создавал мотивацию? Ну, зная на это... Ты или другой человек? Ну, как-то я сомневаюсь, ну, понимаешь? Другой человек меня создал, а внутри меня, я же ее создал, метафизика. Нет, это он сделал. Ты был как стул, если ты покрасил стул, то кто покрасил стул? Олег, тебя можно провести перед набором, через набор физически, знаешь, если вот физически... Не, ну конечно, это он делает, ну естественно, но процесс... Но тогда, если ты за это не отвечаешь, то почему ты задаешь мне вопрос, если я за это не отвечаю, то почему она куда-то проходит, и я не могу это изменить? У меня другой вопрос, я говорю, стоп. Почему... Сейчас, подожди. Да. Понятен вопрос, вот эта структура, понятно? Это урезанная, не метамодулированная форма очень понятного проекта. Человек говорит, входящие условия. Я объект. Со мной другой человек что-то делал, в результате чего у меня формировалась мотивация, к которой я был не причастен до начала тренинга. Так? Тренинг кончился, и эта мотивация у меня потихонечку вытекла. Что со мной не так? Неверно, неправильно. Я не задал этот вопрос. Со мной все так. Просто не я это делал, поэтому я не несу за это личную ответственность. Вы понимаете этот момент? Ключевой. Поэтому тут нет, там тут даже вопроса нет. Это так и должно работать. Но это вопрос, почему именно за 2 часа и за 3 месяца? Да, у меня вопрос, если когда-то она пропадает через 2 часа, когда-то через 3, можно ли сделать, чтобы через 10 лет? Та-дам! Какой вопрос я сейчас задам? Может. Кто создает мотивацию? Кому можно? Можно ли научить этого тренера, или могу ли я научиться, да? Создавать и... Ты спрашиваешь меня разрешение, если... его этому научить? Есть ли технология такая? Есть. Почему я все время жалею о том, что я задал? Потому что ты все время используешь один паттерн, который меня лично бесит. Паттерн снятия личной ответственности. Что вопрос здесь надо не такой задавать. А могу ли я научиться мотивировать себя сам? Могу ли я наконец начать научиться не ходить на тренинги, чтобы получить заряд спинок, а научиться сам отвечать за свою конструкцию? Я не про себя. Я хочу, чтобы кто-то мне что-то сказал, и я год там на движухе бежал. Ты этого хочешь? Нет. А чего? Я хочу сам это научиться делать. Совсем другое дело. Говорить это кому-то, чтобы они на движухе год бежали. И кому-то, да, и у себя создавать такую мотивацию. Это два разных задания, два разных принципиальных запроса. Первый запрос, это запрос, я хочу управлять другими людьми как объектами. Да. Нет. Второй вариант, это я хочу работать сам с собой. Тоже нет. Потому что тебе надо с помощью кого-то, равно контактной коммуникации, выстроить такую структуру личности, внутри которой тебе будет комфортно жить. Да. Это называется гештальт, личная терапия, есть масса методов, как это сделать. Но вариант, я хочу учить, вот я хочу взглядом заставлять армии рабов год бегать в штыренных и делать то, что я хочу. Я про мотивацию говорю. Это есть мотивация. Определение, это есть мотивация. Я понимаю. Мы сейчас зачем проходили цикл опыта, да? Для чего? И ты уже понять, как мотивация создается, как ориентация. Нет, мы это делаем не для этого. Мы это делаем модель на хвост. Я одной единственной причины. Чтобы когда у тебя есть готовая рабочая модель, чтобы человек пошагово выполнял эту готовую рабочую модель. Вот для этого. Не для того, чтобы создать эту модель. Хочешь сказать, все люди, которые проходят время, у них нет личной ответственности, потому что они потом не коммуницируют с тем, кто создавал мотивацию. Ты удивишься. Ну, если что, ты можешь меня кинуть чем-нибудь. Зачем? Если вдруг опять проявится паттерн. Паттерн, да? Я разрешаю. Да. Жалко, что ты паттерн неправильно определил, но вообще спасибо. В целом, растешь. Да. Мой портфель. Что? Спасибо. Это хороший решение. Учусь. Надо учиться лучше. Я поэтому спрашиваю, как себя мотивировать. Слушай, Олег, а кто тебе говорит, мотивация эти вопросы задавать? Как ты это делаешь? С чего это ты вдруг спрашиваешь? А что ты отвечаешь вопросом? Как ты так смог пренебречь временем семинара для того, чтобы лично мне что-то... Давайте уточним, было бы интересно услышать ответ. Мне кажется, люди на камеру просто, знаешь, специально. А они-то не знают. Я понимаю, ты говоришь, что ты просто нехорошо умеешь. Но что заставляет тебя сейчас это делать? Откуда? Какая у тебя мотивация? Слушай анекдоты. Итак, да. Короче, вот это классический пример всего этого. Что бы человек делал, вот здесь сидит этот мотив. И поэтому моя задача присоединиться к той части, которая выигрывает. Но в данном случае к той части, которая успевает демотивировать себя через 2 дня или 3 месяца. То моя задача будет присоединяться именно к этой части. Говорит, да ладно, теперь что? Размазался и лежит. Что ты мотивируешь других? Есть страшные дела, которые ты не хочешь получить сейчас. Зачем? Че ты улыбаешься? Все правда. А если он согласится? Нет, нет. Он не может с этим согласиться. Потому что я выдаю неконгруентный специальный тренировку раз. И я заранее знаю, что если он продолжает раз за раз вам об этом говорить, там эти очень сильные, более сильные, чем, а не делать это. Конечно. Да, ответить к нему это присоединяет. Конечно. Скажи, пожалуйста, вот, у тебя есть мотивация мне маркером кинуть, когда паттерн... Что? Когда проявляется паттерн, который тебя раздражает, есть мотивация кинуть? Где нет паттерна, который меня раздражает? У тебя. Если у меня паттерны, которые меня... У меня нет паттернов, которые тебя раздражают. У тебя нет. Нет. Я скажу, что есть паттерн, который меня, в принципе, бесит, но не в тебе. Это мой выбор иметь такое нетерпимое отношение к паттерну. Если что, ты можешь не открываться, я не в тебе. Нет, нет. То есть, что? Твои паттерны меня искренне воодушевляют. Я не скажу, они дают мне повод